наш последний прощальный осенний блюз этой ночью звучит для нас. Как легко и печально в затмении чувств, и как будто все в первый раз. Запоздалых признаний уже не боюсь, мы же знаем, что это всерьез. И наполнен слезами осенний блюз. Не бывает любви без слез. Осенний блюз, первый, последний раз. Осенний блюз, прощальный блюз, исполняет осень для нас. И пока нам судьба преподносит шанс, скинем с сердца обиды груз. Вместе помолчим, пусть звучит для нас наш последний прощальный блюз. Вместе помолчим, пусть для нас звучит наш последний прощальный блюз. Пронеслось наше лето, расстались, увы, я по листьям опавшим брожу. Я у осени этой и у этой листвы за двоих прощенья прошу. Может, это не с нами, поверить боюсь, не сложилось, ушло, не сбылось. И наполнен слезами осенний блюз. Не бывает любви без слез. И наполнен слезами осенний блюз. Не бывает любви без слез. Осенний блюз, первый, последний раз. Прощальный блюз, прощенья блюз, исполняет осень для нас. И пока нам судьба преподносит шанс, скинем с сердца обиды груз. Вместе помолчим, пусть звучит для нас наш последний прощальный блюз. Вместе помолчим, пусть для нас звучит наш последний прощальный блюз.